Глава 5. С каждым днем погода становилась все хуже и хуже. Валерия жила в особняке Моро уже неделю, и все это время видела за окнами лишь серое небо, с которого то и дело срывались белые хлопья. Ей бы привыкнуть, но нет. Вечерние сумерки и пустые обледенелые пространства все так же нагоняли на Валерии тоску, а после заката — настоящую жуть. Зато теперь она каждый день плавала с Этьеном в бассейне, парилась в финской бане и инфракрасной сауне. Сложнее всего при этом было не слишком откровенно пялиться на его потрясающую мускулатуру. А еще Этьен провел для Валерии несколько тренировок в спортзале и даже взялся обучать ее игре в теннис. «У тебя отлично получается», — сказал он мимоходом. «Посмотрим, что будет через полгода-год». После этого «посмотрим, что будет через полгода-год» Валерия не могла уснуть до самого утра. Она ворочалась, комкая простыни, и все пыталась понять, что же Этьен имел в виду. На седьмой день, к вечеру, над Гран-Себастьеном разыгралась настоящая буря. Невидимая рука швыряла в окна столовой пригоршни снега и ледяной дроби. Даже сквозь толстые звуконепроницаемые стекла Валерия слышала, как тоскливо завывает ветер в скалах. Этьен Моро приказал Бертрану выключить верхний свет и зажег несколько свечей. Самых, что ни на есть настоящих, восковых, а не электронных. Валерия даже не подозревала, что они здесь есть, ведь Моро не производил впечатления человека, склонного к подобной романтике. На ужин Валерия запекла рыбу. Когда она доставала противень из духовки, Моро повернулся к стене и произнес: «Белое шато Марго 1988 года». Выглядел он при этом в точности, как Али-Баба со своим «Сим-Сим, откройся». Что-то негромко зажужжало, и в глухой, на первый взгляд, стене обозначился проем. Там стояла уже охлажденная бутылка «Шато Марго». За ужином хозяин и гости общались на отвлеченные темы, не касаясь барона де Рея вообще генеалогии. Валерия рассказывала, что, создавая «Червонную королеву», вложила в нее множество дополнительных функций, доступных только в режиме администрирования. Например, там есть встроенная игра «Королевский крокет». Еще «Червонная королева» умеет играть в покер и в шахматы, редактировать тексты и создавать картинки. Неплохо. Да, неплохо, но эти функции — просто атавизм, свидетельство долгой эволюции «Червонной королевы». Понимаешь, я начала создавать ее, когда только поступила в Страсбург. Тогда мне нравилось что-то добавлять, изменять, дорабатывать. Представь, при надобности королева может работать как вирус, проникать в закрытые системы, взламывать пароли и шифры. Я до сих пор не убрала из ее программного кода эту функцию. Сказать по правде, мне просто лень. «И зачем, интересно, это нужно?» — поинтересовался Моро, делая глоток вина. «Будешь взламывать сайты Пентагона?» «Сдался он мне», — фыркнула Валерия. «Просто на втором курсе я увлеклась компьютерными вирусами и написала несколько штук, чисто ради эксперимента. Любой программист должен через это пройти. Знаешь, как любой ребенок должен переболеть ветрянкой». «Не знаю, я не программист». «И что, хочешь сказать, ты ни разу не опробовала эти вирусы в деле?» «Ну...» — протянула Валерия, опуская взгляд на тарелку, где лежал рыбий позвоночник. «Давай, признавайся». С этими словами Моро подлил ей вина. «У меня есть один приятель, Луи. Он хороший парень, но просто помешан на борьбе за равенство. Однажды по «Альзас-20», это местный телеканал, прошел репортаж о мигрантах. Один журналист резко высказался о проблеме беженцев из Сирии. Луи тогда просто взбесился. «А его это каким боком касается? Он сириец?» «В том-то и дело, что никаким. Он коренной француз. Но надо знать Луи. Он подбил меня отправить на телеканал по электронной почте компьютерный вирус. Короче, мы на 3 дня парализовали работу канала». Этьен Моро присвистнул. «Знаешь, я думал, ты расскажешь, как вы сорвали лекцию по информатике, заразив университетские компьютеры. Валерий Дюран, а ты интереснее, чем кажешься на первый взгляд». «Спасибо», — произнесла Валерия, хотя не была уверена, что это комплимент. Между рыбой и десертом Моро сообщил, что на следующий день собирается уехать. Ему требовалось лично встретиться с партнерами по бизнесу и уладить какие-то срочные дела. «Это ненадолго», — сказал он. «Может, на полдня». «Завтрак не готовить?» «И обед тоже. К ужину я, скорее всего, уже вернусь». «А в такую погоду...» Валерия покосилась на темное окно, за которым бесился тысячеголовый белый зверь. «Не опасно пользоваться подъемником?» «Поверь, мой фуникулер — самое надежное, что есть в Сен-Себастьян-де-Альп», — фыркнул Моро. Мы можем хоть сейчас прокатиться в город. Нет, спасибо, мне и здесь хорошо. Приятно, что обо мне беспокоится кто-то, кроме Бертрана. Впрочем, ему некуда деваться. Он на это запрограммирован. Глаза Этьена Моро смеялись, но все равно прозвучало это грустно. Если он хотел пошутить, вышло не слишком удачно. Валерий прекрасно помнила, что у Моро не имелось живых родственников. Это был совершенно одинокий человек. И постоянной подружки у него тоже нет. Валерий услышала голос матери, как будто та стояла за ее плечом. Девушка едва сдержалась, чтобы не обернуться. Моро, кажется, ждал ответа на свою сомнительную шутку, поэтому Валерий закатила глаза и произнесла: «Конечно, я беспокоюсь. Если ты разобьешься, что будет с моим повышением по службе?» «Циничная и расчетливая, как все девушки», — вздохнул Моро, принимаясь за рыбий хвост. Отправляя грязные тарелки в посудомойку и убирая свечи, Валерий размышляла. О каких девушках говорил Моро? Обо всех разом или о каких-то конкретных, с которыми ему не повезло? Валерия исправно готовила завтраки, обеды и ужины, но лишь потому, что сейчас ей было для кого это делать. Вчерашняя студентка, сама она привыкла обходиться перекусами. И эта ее привычка неизменно приводила в ужас Луи Габена. В день, когда Этьен Моро уехал, Валерия встала позже обычного. В комнате царил полумрак. Лишь тускло мерцал на стене циферблат электронных часов. Бледные полупрозрачные цифры на стеклянной пластине показывали 9:39. Валерия специально поставила будильник на 10 утра. Она рассчитывала проснуться раньше, но допускала, что может проспать до обеда, а это было бы уже слишком. Ей еще предстояло вникнуть в судовой журнал «Бригантины Габриэла» и личный дневник ее капитана Бартолеми Моро. Он приходился Этьену прапрадедушкой и отличался исключительно неразборчивым почерком. Валерия уже несколько раз подступала к дневнику, но после пары страниц у нее начинала раскалываться голова. «Отсканирую и скормлю его червонной королеве», — решила Валерия, обычно предпочитавшая работать с оригиналами документов. «Пусть переведет в электронный текст». Но прежде чем браться за дневник, из которого она не особо надеялась выудить что-то полезное, Валерия собиралась спуститься в кухню и соорудить пару бутербродов с сыром и ветчиной. И, конечно же, попросить Жади сделать кружку кофе. Шторы плотно прилегали к стене и совершенно не пропускали свет. Потянувшись, Валерия отбросила одеяло и с удивлением поняла, что в комнате прохладно. Это было что-то новенькое. Умный дом собирал данные с фитнес-браслета хозяина и подбирал комфортную температуру. Валерия не имела такого браслета, и особняк подстраивался под Моро. Но сегодня утром хозяин покинул дом. Может, потеряв связь с браслетом, система заглючила? Спустив ноги с кровати, девушка коснулась голыми пятками пола. «Бррр!» — поежилась она. Пол оказался холодный. А ведь Валерия привыкла думать, что особняк Этьена Моро — само совершенство. Отыскав тапочки, она произнесла: «Бертран, открой шторы!» Тишина. Шторы не шелохнулись. «Бертран, ты меня слышишь? Включи верхний свет!» Комната оставалась темной и тихой. Похоже, электронный дворецкий решил взять выходной. «Ну, приехали», — пробормотала Валерия. Настенные часы практически не давали света, поэтому она взяла с прикроватной тумбочки смартфон. Подсвечивая дорогу экраном, пересекла комнату и остановилась у зашторенного окна. Плотная светонепроницаемая ткань и трехкамерный стеклопакет не могли полностью заглушить тоскливые завывания ветра. Валерия приподняла левую штору и вместо пиков Гран-Себастьена увидела сплошное белесое марево. И в такую погоду Моро отправился в город? Зачем? «Надеюсь, Этьен был прав», — произнесла Валерия, вспоминая, какими словами он охарактеризовал свой личный фуникулёр. «Самое надежное, что есть в Сен-Себастьен-де-Альп». «Ну хорошо, если так». Спрятав смартфон в карман пижамных штанов, Валерия вцепилась в штору и потянула ее влево. Раздалось жужжание шестеренок, и полотнище медленно отъехало в сторону. Обычно эту работу делал сервопривод по команде компьютера. «Бертран, ты как там? Еще висишь?» — поинтересовалась Валерия, берясь за правую штору. Судя по гробовой тишине, электронный дворецкий или оглох, что едва ли, или повис, что почти не вызывало сомнения. Однажды за ужином Валерия просила Этьена Моро показать ей программные коды Бертрана. «Мне правда интересно, что делает его таким, какой он есть», — сказала Валери. «Да чего там? Я бы с удовольствием разобрала Жади и посмотрела, что у нее внутри». «Попрошу без рук», — донеслось со стороны кухни. «Не волнуйся, Жади, никто тебя не тронет», — сказала Валери, обернувшись на голос, донесшийся из угла, где стояла кофемашина. И снова посмотрев на Моро, добавила. «Но если это секретные разработки, я пойму и не обижусь». «Сомневаюсь, что ты побежишь продавать мои технологии конкурентам», — хмыкнул Моро. «Торжественно клянусь, что не посягну на секреты Моро Technologies Inc.», — сказала Валери, выпрямляя спину и поднимая правую руку. «В принципе, ты можешь в любой момент получить доступ к центральному компьютеру. Сервер находится внизу, на техническом уровне». «Спасибо!» — воскликнула Валери. Она действительно не собиралась торговать секретами Моро Technologies Inc., но втайне надеялась подсмотреть что-нибудь полезное, что помогло бы усовершенствовать Червонную Королеву. «Но все же», — Моро бросил на девушку свой фирменный тяжелый взгляд, «попрошу пока не отвлекаться на ерунду и сосредоточиться на работе. Когда титул будет у меня в кармане, я лично отведу тебя к Бертрану. И копайся в его начинке, сколько влезет». Валери верила, что Моро так или иначе получит свой вожделенный титул. И когда это произойдет, собиралась напомнить ему о данном обещании. Отодвинув вторую штору, девушка остановилась напротив окна. Казалось, она смотрит в иллюминатор огромной стиральной машины, где крутились грязно-белые простыни. Умный дом отключился, а вокруг бушевала метель. Прямо апокалипсис какой-то. Обычно Валери ходила по дому в джинсах и футболке. Но сейчас, когда Моро уехал, не посчитала нужным переодеваться. Как была в пижаме, она направилась к двери. Некоторые двери в особняке сами разъезжались в стороны, если к ним кто-то приближался. В жилой комнате подобная система доставляла бы одни неудобства, поэтому дверь открывалась прикосновением к сенсорной панели. Если руки были чем-то заняты или требовалось открыть дверь, не приближаясь к ней, Валери могла попросить об этом Бертрана. Коснувшись панели, девушка убедилась, что автоматика не работает и здесь. «Бертран!» который раз позвала Валери, и когда дворецкий не отозвался, пихнула дверь. «Заперто!» «И что теперь делать? Сидеть голодной и без кофе в ожидании, когда вернется Моро?» «Если он вернется», — с тревогой подумала Валери. Фуникулер являлся частью умного, не особо-то умного, как показали сегодняшние события дома. Движением гондолы управлял Бертран, и если все системы заглючили, то, скорее всего, канатка тоже не работала. Покончив с делами, Этьен Моро вернется на нижнюю станцию и просто не дозовется дворецкого. «А что, если систему парализовала, когда он ехал вниз?» — с ужасом подумала Валери. От этой мысли ее кинуло в жар. Девушка прошлась от двери до окна и обратно. Потом еще раз. И что теперь делать? Наверное, первым делом следовало позвонить Этьену, убедиться, что с ним все в порядке, и сообщить о проблеме с Бертраном. Валери вытащила телефон и набрала номер. Вызов проходил, но трубку Моро не поднимал. Ничего удивительного, ведь он сейчас наверняка сидел на каком-нибудь совещании или деловом обеде. Валери набрала сообщение. «Привет. Бертран не отвечает, системы не работают. Надеюсь, с тобой все в порядке? Свяжись со мной, как освободишься». Мессенджер показал, что сообщение доставлено. С полминуты Валери ждала, что двойная серая галочка станет синей. Но Моро не торопился прочитать сообщение. «И что теперь? Ждать, пока Этьен соизволит заглянуть в WhatsApp? А потом, пока приедут программисты из Моро Technologies Inc. и все исправят? Но как они сюда доберутся, если фуникулер не работает, а над Гран-Себастьеном бушует метель?» «Я тоже программист», — негромко сказала Валери, останавливаясь посреди комнаты. Этьен Моро не удивится, если она останется сидеть в своей комнате, пока кризис не минует. Именно такого поведения он и ожидает от любой девушки, включая ту, которую подсуропила ему Геральдическая палата Франции. А вот если у нее получится все исправить, удивится. Может, даже похвалит. Валери поймала себя на остром желании произвести на Моро впечатление. Подобные чувства она испытывала, зарабатывая в школе хорошие оценки. Вот только чтобы добиться похвалы от отца, этого, как правило, оказывалось недостаточно. Валери не собиралась ломать дверь подручными средствами, да и сомневалась, что сможет. Вместо этого она подвинула к двери стул, поставила на него ноутбук и нажала кнопку включения. Вскоре система загрузилась. Интернет работал стабильно. Уже что-то. «Червонная королева, ты-то хоть здесь?» «Я здесь», — раздался из динамиков знакомый металлический голос. «А ты готова попрощаться с головой?» «Руки коротки», — усмехнулась Валерия. В чехле ноутбука хранился компактный набор часовых отверток, несколько проводов и штекеров. Достав их, Валерия склонилась над сенсорной панелью. Крышка снималась просто, и, разобравшись с ней, девушка увидела электронную начинку замка. Устройство, как и следовало ожидать, не имело входа USB и вообще какого-либо входа, а значит, соединить его с ноутбуком будет невозможно. «Ну ладно», — протянула девушка, оглядываясь. Ее взгляд остановился на электронных часах. Они питались от USB. Полупрозрачный, едва заметный провод уходил в стену. Все системы дома представляли собой единое целое, так что было неважно, куда подключаться — напрямую в дверной замок или куда-нибудь еще. Валерия перетащила стул с ноутбуком к стене, сняла часы и отсоединила их от питания. Бледные цифры на стеклянной панели погасли. Выбрав самый длинный шнур, девушка подсоединила компьютер к разъему. Раздался характерный звуковой сигнал. «Червонная королева», — сказала Валерия. «Сетевой протокол «Чеширский кот». «Готово», — сообщил бот спустя несколько секунд. «Начать обмен данными». На экране возникла широкая зубастая улыбка, а затем начали появляться таблицы и схемы, понятные лишь Валерии. Водрузив на нос очки, она села перед ноутбуком по-турецки и принялась печатать. Пальцы летали по клавиатуре, вбивая длинные последовательности символов, меняя коды и набирая пароли. Системы особняка находились под защитой мощного антивируса, и чтобы взломать их, потребовалось бы много дней и команда профессионалов. Но сейчас, когда Бертран уснул, задача упростилась. Червонная королева подключилась к системе и сейчас копировала себя на жесткий диск центрального компьютера. Бертран являл собой эталон дворецкого и в обычный день не допустил бы подобного безобразия. Наконец, в замке едва слышно щелкнуло, и дверь распахнулась. «Система блокировки дверей взломана», — сообщила Червонная королева. «Все двери открыты. Продолжить копирование». Ладони Валерии внезапно вспотели. По сути, в данный момент она заражала сервер Этьена Моро компьютерным вирусом. В книге чеширский кот мог исчезать и появляться, когда ему вздумается. И даже грозная Червонная королева оказалась не в состоянии отрубить ему голову. Когда бот Валерии находился в режиме чеширского кота, ни один существующий антивирус не мог сразу же вычислить и уничтожить его. А если королева, ставшая котом, не проявляла активности, то защитные программы и вовсе ее не замечали. Вирус мог годами находиться на компьютере Моро, и никто бы об этом не узнал. «Продолжай копирование», — сказала Валерия слегка севшим голосом. Хоть она и сидела без движения, сердце забилось быстрее, а дыхание участилось. Последний раз Валерия ощущала нечто подобное, когда позвонила в отдел кадров Министерства культуры и представилась чужим именем. «Я это сделаю, и никто меня не поймает», — подумала Валерия, глядя на шкалу, бегущую по экрану ноутбука. 58%, 59%, 60%. Однажды, еще учась в старших классах, Валерия украла в магазине наушники. Она сама не знала, зачем бросила их в сумку и почему не показала на кассе. Однако в тот момент ее захлестнули незнакомые чувства, пугающие и пьянящие одновременно. После этого Валерия еще несколько раз совершала мелкие кражи, воруя в магазинах косметику, нижнее белье и шоколадки. Минуя охранника, она каждый раз думала: «Тут везде камеры, он точно видел, как я брала ту помаду. Вот сейчас меня остановят и попросят вывернуть карманы». А где-то на задворках сознания билась другая мысль: «Если меня поймают, все узнают, что дочь полковника Дюрана — воровка. Родители сгорят со стыда, когда приедут забирать меня из полиции». Впрочем, Валерия так ни разу и не попалась, а, поступив в университет, прекратила испытывать судьбу. Словно зачарованная, Валерия наблюдала за тем, как сменяются цифры. Когда же из динамиков прозвучало «копирование завершено», слегка дернулась и моргнула. Королева скопировала себя на жесткий диск центрального компьютера и уютно устроилась где-то под боком у Бертрана. Теперь, чтобы активировать вирус, достаточно было произнести «сетевой протокол, чеширский кот». Девушка поднялась на ноги. Голова слегка кружилась, а комната выглядела словно реалистичная компьютерная симуляция. Оказывается, чтобы испытать сильные эмоции, требовалось не так уж много. Всего лишь заразить компьютер миллиардера компьютерным вирусом. После такого воровать шоколадки в супермаркете покажется скукой смертной. «Но я же не собираюсь вредить Этьену», — сказала себе Валерий. «Шпионить за ним или красть личные данные? Бертран завис, и мне пришлось это сделать, чтобы перезапустить его». Чувствуя в теле странную легкость, девушка направилась к выходу. В коридоре царил полумрак. За окнами мельтешили мотыльки, белые и холодные. Их крылья и колючие ледяные лапки терлись о стекла с едва различимым шуршанием. А где-то вдалеке завывало сорвавшееся с цепи невидимое чудище — ветер, что бушевал над пиками Гран-Себастьяна. Эта мешанина неясных, на грани слышимости звуков, нервировала и тревожила, заставляя волоски на руках приподниматься, как от статического электричества. Девушка двинулась по коридору в сторону лифта. Слева старинные картины и гобелены, справа галерея тусклых окон-прямоугольников. Уже не в первый раз Валерия ощутила, что стены особняка давят на нее, а сотни невидимых камер следят за каждым движением, как маленькие злые гремлины. Нездоровая эйфория, вызванная выходкой с чеширским котом, понемногу испарялась. Валерия остановилась напротив лифта и, ни на что особо не надеясь, произнесла: «Бертран, открой лифт!» Раздвижные двери не двинулись с места. А вот собственный голос показался девушке слишком громким и неуместным в этом коридоре, погруженном в траурную мглу. С тем же успехом Валери могла стоять посреди склепа и уговаривать древний саркофаг открыться. По идее, сейчас ей следовало призвать чеширского кота и попытаться с его помощью запустить лифт. Вирус уже открыл все двери в особняке, и здесь бы тоже справился. Но мельком подумав о саркофаге, Валери расхотела входить в кабину. Уж лучше по лестнице. Стараясь не смотреть на картины, глянув один раз, она увидела изображение убитого с неестественно вывернутой шеей оленя. И не встречаться взглядом с портретами давно почивших вельмож, Валери поспешила к лестнице. Спустившись на первый этаж, в растерянности остановилась. И куда теперь? Лестница соединяла три жилых этажа, а чтобы посетить технический уровень, требовался лифт. Значит, все-таки придется воспользоваться чеширским котом. Перед внутренним взором Валерии до сих пор стоял образ каменного саркофага с тяжелой резной крышкой. Сейчас лифт представлялся ей высокотехнологичным гробом, подвешенным на тросах и готовым рухнуть в темную бездонную могилу. Язык просто отказывался произнести пароль, активирующий кота. «Ладно», — пробормотала Валерия. «Я это сделаю, не проблема. Просто чуть позже. Выгадать бы минуту-другую, чтобы собраться с духом». Лучшим местом для этого, конечно же, была столовая. Валери развернулась и зашагала по длинному, скупо освещенному коридору. Даже сейчас, когда особняк превратился в подобие кинговского оверлука, столовая представлялась ей уютным и безопасным убежищем. Ведь там обитала Жади, которая никогда не лезла за словом в карман, и прочая не в меру болтливая техника. Там Валерия и Этьен много раз сидели с чашкой кофе или коктейлем, беседуя обо всем на свете. О генеалогии, истории Франции и даже о том, какая хоккейная команда станет лучшей на чемпионате мира 2024 года. Валерия ничего не смыслила в хоккее, но, узнав, что эта тема интересует Маро, прочитала несколько статей в интернете. Столовая оказалась немного светлее, чем в коридоре. Окно здесь было не панорамным, как в вестибюле или библиотеке, но все же довольно большим. Обычно Валери любила сидеть возле него за столом, любоваться суровыми вершинами и порой, разумеется, из-под тишка, не менее суровым, чем скалы Гран-Себастьен, профилем Этьена Маро. Но сейчас за окном бушевала метель, и у Валери не возникло никакого желания сесть за обеденный стол. То, что творилось за окнами и стенами особняка, вселяло в нее иррациональный, животный страх. Поэтому девушка направилась туда, где на гранитной столешнице стояла кофемашина. «Жади, привет!» — поздоровалась Валерия. На лицевой панели мигнула зеленая лампочка, а значит, аппарат услышал свое имя. Ну, хоть что-то. «Ты как вообще? Жива?» На этот раз светодиод никак не отреагировал. Жади, как и вся прочая техника, являлась частью дома, а не отдельным самостоятельным прибором. Ее физическая оболочка в виде ультрасовременной кофемашины находилась здесь, на кухне, а программный код — то самое сознание на центральном компьютере, который отчаянно нуждался в перезагрузке. «Жади, приготовь мне кружку эспрессо», — попросила Валерий чисто ради эксперимента. Светодиод мигнул, аппарат ожил и принялся пыхтеть. Вот оно как. Значит, кофемашина могла работать сама по себе, а центральный компьютер лишь превращал ее из кухонной утвари в собеседника, чтобы хозяин не скучал, пока жарит свой фирменный омлет или готовит очередной протеиновый коктейль. Минуту спустя Валерий получила кружку горячего кофе. «Спасибо, Жади», — сказала Валерий, на что светодиод коротко мигнул. Наблюдая за кофемашиной, девушка немного успокоилась и собралась с мыслями. Забрав кружку с кофе, вернулась к лифту. «Сетевой протокол «Чеширский кот», — произнесла Валерий, останавливаясь напротив дверей. «Протокол активирован», — прозвучало из невидимых динамиков, тех самых, через которые обычно общался Бертран. «Чеширский кот, лифт, взять под контроль систему управления». Некоторое время ничего не происходило. Валерий мелкими глотками пила кофе, грела ладони о кружку, в коридоре становилось все холоднее, и она пожалела, что не догадалась сменить пижаму на что-то более приемлемое. И ждала. Пару минут спустя из шахты послышалось гудение. Экран справа от дверей ожил, на нем загорелась цифра 2. Логично. Портал канатной дороги находился на втором этаже, а последний раз лифтом пользовался Этьен Моро. «Готово», — сообщил бот, заступивший на службу вместо дворецкого. «Чеширский кот, кабину на первый этаж». Несколько секунд спустя двери распахнулись. «Этьен бы этого точно не одобрил», — подумала Валерий. И, стараясь не вспоминать о саркофагах, зашла в лифт. «Чеширский кот», — произнесла она, — «кабину на нулевой этаж». Двери бесшумно закрылись, и цифра 1 на дисплее сменилась нулем. Когда же створки разъехались, Валерия увидела длинный и довольно мрачный коридор. Лампы на потолке, забранные металлическими решетками, располагались далеко друг от друга, и хорошо освещенные отрезки уступали место тем, где царил полумрак. Было прохладно. Казалось, бетонные, без намека на какую-либо отделку стены, изголодались по теплу. И стоило Валерии выйти из лифта, принялись жадно высасывать его сквозь тонкую пижаму. Наверное, следовало вернуться и надеть джемпер. Или даже куртку. Но Валерия знала, что во второй раз не сможет заставить себя спуститься на нулевой этаж. Сказать по правде, этот серый бетонный коридор, наводивший на мысли о бункерах и противоядерных убежищах, до чертиков напугал ее. Застрять здесь было бы крайне неприятно. «Это просто технический этаж», — сказала себе Валерия. «Чего я ожидала? Цветов и бабочек?» Прижимая кружку к груди, словно магический талисман, она двинулась мимо собранных в пучки силовых кабелей и стальных труб, из которых футуристическими грибами торчали датчики температуры и давления. Где-то здесь наверняка располагалась электрощитовая и котельная, но Валерия искала серверную комнату. Перезагрузить центральный компьютер и прочь из этого подвала. Девушке отчего-то расхотелось производить впечатление на Моро. Шагая по бесконечному бетонному коридору, светлый отрезок, темный отрезок, светлый, темный, опять и снова. Валерия решила, что просто перезагрузит Бертрана и даже не скажет Моро, что ходила на технический этаж. А сообщение, если он его еще не открыл, сотрет. Наверняка у Этьена имелись причины не пускать ее сюда. И лучше ему не знать, что настырная гостья, едва оставшись дома одна, нарушила запрет. Коридор привел Валерий в круглую комнату. Под потолком переплетались вытяжки, жестяные короба и трубы, а в разные стороны уходили двери. Все как одна металлические, с круглыми окошками и вентилями вместо ручек. Как на подводной лодке, честное слово. Девушка двинулась по часовой стрелке, привставая на цыпочки и заглядывая в окошки иллюминаторы. За некоторыми дверьми были новые коридоры, за другими — комнаты, заполненные трансформаторами, электрическими щитками и прочим оборудованием. Один из иллюминаторов оказался неаккуратно и густо замазан черной краской. Валерия взялась за железный бублик и попыталась его повернуть. Сначала вправо, потом влево. Вентиль даже не шелохнулся, словно составлял с дверью единое целое. Будь Валерия супергероем из комиксов, она бы распахнула дверь одним толчком. но она была всего-навсего девушкой, которую всю жизнь критиковала мать и не замечал отец. И попала в этот бетонный мешок только потому, что отчаянно хотела получить похвалу от человека, которому, скорее всего, была совершенно безразлична. «Что я здесь забыла?» — подумала Валерий, но вместо того, чтобы развернуться и уйти, поскребла ногтем закрашенное окно. Несколько чешуек краски откололись от стекла и упали на бетонный пол. За иллюминатором было светло. Гораздо светлее, чем в коридорах и круглой комнате. Решив, что там, скорее всего, и находится серверная, Валерий поставила кружку на пол и принялась царапать краску. Закрашивая иллюминатор, кто-то постарался на славу. Ноготь большого пальца стал черным, но в итоге глазок достиг диаметра небольшой монетки. Валерий приподнялась на носочки, собираясь заглянуть в просвет. «Ты что здесь делаешь? Кто тебе разрешил?» Загремел под бетонным сводом гулкий окрик. Валерий вскрикнула и резко развернулась, прижавшись спиной к двери. Вентиль впился в поясницу, но девушка этого почти не заметила. Через комнату размашистым шагом к ней приближался Этьен Моро. На нем была расстегнутая лыжная куртка, а под ней черный костюм тройка. Похоже, он явился сюда прямиком с делового обеда или совещания. Увидев его пылающие гневом глаза, растрепанную шевелюру и плотно, до бескровной линии сжатые губы, Валерия еще сильнее вжалась в дверь. «Я спрашиваю, что ты здесь забыла?» — прорычал Моро, нависая над Валерией. «Я... Бертран завис. Я писала тебе, но...» Моро занес кулак и заехал по двери в 20 сантиметрах от места, где находилась голова Валерии. Створка отозвалась низким гудением, как буддийский гонг, по которому ударили тяжелой колотушкой. Девушка зажмурилась и втянула голову в плечи. «Я тебе этого не разрешал!» — произнес Моро, чеканя каждое слово. «Прости», — пискнула Валерия. Раздался звон. Посмотрев вниз, она увидела пролитый кофе и белые керамические осколки. Моро пнул кружку, та ударилась о стену и разлетелась на мелкие части. «Вон отсюда!» Валерия не помнила, как очутилась у лифта. Кабина доставила ее на 3-й этаж. В коридоре горел свет, и, кажется, стало теплее. На подгибающихся ногах девушка доковыляла до своей комнаты и тяжело опустилась на кровать. Только тогда из ее глаз хлынули слезы. Моро выставит ее отсюда и вдобавок нажалуется в геральдическую палату. Можно было прямо сейчас начинать собирать рюкзак, но у Валерии просто не было сил. Как он кричал! А какой страшный взгляд у него был! Казалось, в этот момент Моро едва сдерживался, чтобы не разорвать Валерию на части. А ведь все так хорошо начиналось. Девушка много раз ловила на себе взгляд Моро, отмечала случайные, вроде бы ничего не значащие прикосновения. Подсознание фиксировало эти знаки, обрабатывало сигналы, и порой это выливалось в четкую оформившуюся мысль. Кажется, тогда, в первый день, Жади была права. Я ему нравлюсь. «Не нравлюсь», — подумала Валерия. «Этьен злится на меня. Когда мы увидимся в следующий раз, он скажет выметаться из его дома». Время шло, а Моро все не появлялся. Немного успокоившись, Валерия прошла в ванную и умылась холодной водой. Из зеркала на нее смотрело бледное, взъерошенное существо с покрасневшими глазами и опухшим носом. Валерия не знала, правда ли это, но слышала, что некоторые люди ловят радио зубными пломбами. Сейчас в ее голове зазвучала до боли знакомая радиостанция, где бессменной ведущей являлась Каролина Дюран. «Ты все испортила. Я и не сомневалась, что так будет. Какая же ты никчемная, смотреть противно!» Валерия отвернулась от зеркала. Отвернулась от жалкого существа, которое в нем поселилось. Надо собирать рюкзак, нечего тянуть. Она вышла из ванной, и тут в дверь раздался негромкий стук. Вот и месье Моро. Пришел сообщить, что ей пора домой. Нераспакованные коробки заждались. «Бертран, открой дверь». Створки разъехались, и на пороге возник Этьен. Все в том же деловом костюме, но уже без куртки. Он прислонился плечом к дверному косяку и, оглядев комнату, остановил взгляд на Валерии. «Привет, я вернулся». «По поводу того, что было внизу», — сказала Валерия, пытаясь перехватить инициативу. «А что было?» — спросил Моро. И, присмотревшись к ее опухшему лицу, добавил. «Ты что, только встала? Вид у тебя заспанный. Наш разговор на техническом этаже. Понимаешь, я ничего такого... Ты опять о программных кодах Бертрана? Мы же договорились, когда работа будет сделана, я сам отведу тебя к центральному компьютеру. И ковыряйся в нем, сколько влезет. Разговор складывался странно. Маро не злился. Он смотрел на Валерий, как обычно. Немного снисходительно и, если ей не мерещилось, с интересом. Но ведь... Подожди, ты не сердишься? На что? Повисла пауза. Этьен продолжал разглядывать Валерий, явно ожидая продолжения. За то, что я не послушалась тебя и спустилась на нижний этаж. Что за глупости? Бертран бы тебе этого не позволил. Девушка не знала, как на это реагировать. Возможно, Маро решил сделать вид, что ничего не было. Может, он стыдился за свое поведение, но гордость не позволяла извиниться. «А может, я просто схожу с ума?» — подумала Валерий, глядя в голубые глаза Этьена. В них отчетливо читалось. «Детка, честное слово, не пойму, что ты несешь». «Ладно, забыли», — пробормотала Валерий, смущаясь. «Все в порядке». «Знаешь, я хотел предложить прокатиться вниз». Маро пересек комнату и остановился у окна спиной к Валерии. Глядя в грязно-серую пустоту, он произнес: «Я был на деловом обеде, и стейк, который там подавали, напоминал подошву. Мне не удалось впихнуть в себя ни куска. Ситуацию может исправить только порция супа минестроне, а в Сен-Себастьян-де-Альпе есть отличный ресторан с итальянской кухней. Что скажешь?» «Да, конечно. Спасибо». Валерии было страшно пользоваться фуникулером в такую метель. Но сейчас она бы скорее добровольно выпрыгнула из гондолы на камни, чем отказала Маро. «Отлично». Он повернулся и оглядел Валерий с головы до ног. «Тогда собирайся». «Да», — пробормотала девушка, опуская глаза. Только сейчас она сообразила, что стоит в одной пижаме, надетой на голое тело. Когда Маро ушел, Валерий еще некоторое время стояла, глядя на дверь. «Да что же это такое? Ее должны были выставить из дома пинком под зад», а вместо этого пригласили в ресторан. «Он просто испугался за меня», — сказала себе Валерий, не отрывая растерянного взгляда от закрытой двери. «На техническом этаже опасно. Я могла пострадать. Это проявление заботы и ничего больше». Впрочем, был еще один вариант. Что все произошедшее — всего лишь сон, игра воображения. Что ничего этого попросту не было. В самом деле, разве мог Этьен орать на нее и брызгать слюной, как сумасшедший? Разве мог он бить по железной двери, как по боксерской груше, рискуя переломать кости? На какой-то миг сознание Валерии словно раздвоилось. Одна его часть говорила «конечно, мог», а другая «разумеется, не мог». Девушка зажмурилась и потерла виски. В голове гудело, мозг плавился, и реальность разваливалась на фрагменты. Валерии казалось, что она так и стоит возле двери с ручкой-вентилем и закрашенным черной краской окошком. И под тяжелым кулаком Этьена Маро железная створка содрогается опять и опять, снова и снова. «Хозяин ждет вас через 10 минут». Услышав голос Бертрана, Валерий вздрогнула, открыла глаза и растерянно огляделась. «Ну, конечно, Этьен ждет». Надев первое, что подвернулось под руку, Валерий огляделась в поисках телефона. Его нигде не было. «Бертран, где я оставила телефон?» «Он находится в кармане пижамных штанов, которые вы положили на кровать». «Спасибо». Валерий вытащила телефон из кармана и по привычке заглянула в мессенджер. Последнее сообщение, которое написала Этьену, исчезло. Но Валерий не помнила, как удаляла его. Желая убедиться, что не сходит с ума, она произнесла: «Сетевой протокол че...» Валерий прикусила язык, так и не договорив. Она точно знала, что этим утром закачала в компьютер Этьена Маро вирус. Это было незачем проверять. А вот если она активирует чеширского кота, Бертран сразу поймет, что сервер заражен. Запустятся защитные программы, и Маро обо всем узнает. «Вы сказали сетевой протокол?» — уточнил Бертран, не дождавшись продолжения. «Не обращай внимания», — отмахнулась Валерий. «Мало ли, что я сказала». Покидая комнату, она вдруг подумала: откуда Бертран мог узнать, куда она положила телефон? Ведь, по его же словам, в гостевых апартаментах не имелось камер наблюдения. «Наверное, вычислил его расположение при помощи геолокации», произнес в голове успокаивающий голосок. «И при помощи геолокации узнал, что телефон лежит в кармане пижамных штанов?» усмехнулся другой, ехидный голос. «Это вряд ли». «Плевать», — пробормотала Валерий, спускаясь на второй этаж. «Честное слово, плевать». Гондола покачивалась под порывами ветра, а белесая круговерть усиливала ощущение нереальности. Словно фильм под названием «Объективная реальность» закончился, и на вселенском экране, где он тысячелетиями транслировался, пошли помехи. Сейчас самым незыблемым, самым реальным казался Моро, и Валерий, отбросив стеснение, вцепилась в его локоть. В ресторане девушка попросила Этьена взять столик в глубине зала, подальше от окна. Страшно было смотреть, как окружающий мир гибнет, распадаясь на снежные пиксели. За обедом Валерий налегала на вино, а Моро болтал о погоде, о спорте, шутил в своем грубоватом стиле. В том числе высмеял ее свитер с оленями, подаренный на прошлое Рождество Луи Габеном. «Рановато у нас наступило Рождество, не находишь?» «Это подарок от друга», — сказала Валерий. «И это самое теплое, что у меня есть». «Неужели? Мы это исправим». После ресторана Моро потащил ее в магазин. Вскоре Валерий потеряла счет купленным свитерам, пуловерам и шарфикам. «Не уверена, что он тебе подходит. А мне нравится, берем. Дома померишь, и если не подойдет, выкинешь». Валерий не знала, правильно ли поступает, принимая от клиента знаки внимания и подарки, и просто плыла по течению. Сказать по правде, последнее время она все реже вспоминала, что Моро — просто ее клиент, и что их, по идее, должны связывать исключительно деловые отношения. Еще по пути в ресторан Валерий чувствовала, что вымоталась и физически, и эмоционально. Она старалась не подавать виду, но Моро все равно заметил, что его спутница нуждается в отдыхе. «Давай немного посидим», — сказал он, сворачивая в сторону небольшой уютной кофейни, на вывеске которой красовался турок в национальном костюме и феске. Они снова заняли столик подальше от окна. «Мне кофе по-ирландски», — сказала Валерине, глядя в предложенное меню. В основе этого коктейля был виски. Как раз то, что ей сейчас требовалось. «Мне то же самое», — сказал Моро. Не будучи излишне болтливым, он всегда умел поддержать интересную беседу. Сегодня Валерий чувствовала себя не в своей тарелке. Мысли разбредались, фразы не складывались, и Моро говорил за двоих. Но разговор, больше похожий на монолог, внезапно сошел на нет. Казалось, Моро о чем-то задумался, глядя на украшенную золотистыми огоньками витрину. Валерий тоже молчала. Официант принес кофе. Бариста не пожалел виски, и, сделав всего один глоток, девушка ощутила, как по конечностям разливается приятное тепло. «Объясни», — сказала она вдруг, — «как вышло, что такой видный жених, как ты, до сих пор не обзавелся обручальным кольцом?» Этот вопрос возник словно сам по себе. Еще 5 секунд назад Валерия не собиралась спрашивать ничего подобного, и вот уже ее язык произносит что-то про обручальное кольцо. «Если это не мое дело, просто скажи, пошла к черту со своими вопросами», — поспешно добавила она. «Видишь ли», — медленно произнес Моро, продолжая смотреть куда-то вдаль, — «мне слишком часто разбивали сердце». «Наверное, это не просто быть миллиардером», — предположила Валерий. «Есть свои плюсы и есть свои минусы». По тону, которым это было сказано, стало ясно. Тема закрыта и подробностей не будет. Когда Моро и Валерий, нагруженные покупками, вернулись в особняк, уже час как стемнело. Метель мало-помалу стихала, но теперь пики Гран-Себастьяна скрывал чернильный мрак, разлившийся над западными Альпами. Этьен донес пакеты до апартаментов Валерии, пожелал ей доброй ночи и ушел. Оставшись в одиночестве, девушка первым делом попросила Бертрана задернуть шторы. Пиксельная метель дезориентировала, действовала на нервы, но темнота была немногим лучше. Наверное, следовало принять ванну, но у Валерии не осталось на это сил. Скинув верхнюю одежду, она рухнула на кровать. Странный день подходил к завершению. «Ведь я собиралась поработать, заняться судовым журналом и дневником Бартолеми Моро», — подумала девушка, глядя в потолок. Но Бертран завис, и все пошло кувырком. Сейчас Валерии казалось, что это произошло очень давно и с кем-то другим. Но чем был вызван компьютерный сбой? И почему Бертран вышел из комы, стоило хозяину вернуться домой? «Наверное, Этьен сам перезапустил систему сразу же после того, как выгнал меня с технического этажа», — подумала Валерия и вдруг резко села на кровати. «Какого дьявола?» Моро испугал ее, а потом сделал вид, что ничего не было. и даже на какое-то мгновение заставил Валерию усомниться в том, что она действительно побывала на техническом этаже. «Я не сумасшедшая и не страдаю галлюцинациями». С этими словами девушка взяла телефон, пролистала список контактов и нажала вызов. Спустя несколько секунд из динамика донесся вопль Луи. «Милая, ты ли это? Нет, не может быть, мне кажется». «Ничего тебе не кажется», — усмехнулась Валерия. «Как твои дела?» «Мои? Да как обычно. Твой злобный братец не дает продохнуть. Лучше расскажи, как у тебя дела. Как поживает плейбой-миллиардер?» «Кажется, неплохо. По его поводу я и звоню». «А я по простоте душевной решил, что ты соскучилась», — обиженно протянул Луи. «Одно другого не отменяет», — сказала Валерия, улыбаясь. «Так вот, мне нужна твоя помощь как профессионала». «Говори, что нужно». «Разузнать», — сказала Валерия и осеклась. Ей пришло в голову, что Бертран слушал каждое ее слово, а то, что она собиралась сказать, не предназначалось для чужих ушей. «Валерия, ты еще там?» «Да, я здесь. Нужно, чтобы ты помог разузнать кое-что. Это касается моей работы. Я прямо сейчас напишу обо всем сообщении. Так будет удобнее». «Тебя что, подслушивают?» Голос в трубке сделался серьезным. Похоже, поработав в инкогнито, Луи развил интуицию детектива. «Все нормально, не переживай. Я напишу тебе в WhatsApp». Валерия дала отбой и, открыв мессенджер, напечатала. «Пожалуйста, наведи справки о прошлом Этьена Моро. Я не знаю, что именно нужно искать, но уверена, обнаружив, ты поймешь, что это оно и есть. Интересуют также его личные связи, подруги, возможно, несостоявшиеся невесты. Когда вернусь в Париж, с меня ужин». Луи прочитал сообщение и спустя несколько секунд написал: «Сделаю, что смогу. С тобой все в порядке? Мне волноваться?» «Со мной все нормально, не переживай». Отправив сообщение, Валерия снова рухнула на кровать. Она хотела попросить Бертрана приглушить верхний свет, но уснула, прежде чем слова слетели с губ. Череда бессмысленных тревожных снов напоминала калейдоскоп, из которого вытряхнули разноцветные стекляшки и на их место засыпали осколки ночных кошмаров, причем сыпали не жалея, полной горстью. Смеющаяся девочка с пустыми окровавленными глазницами, слипшиеся комья волос и перьев, которые исторгал чей-то рот, искривленный в рвотном позыве, сгоревшие обугленные люди, жужжащая муха на клейкой ленте, длиннорукие сгорбленные тени, заполнившие грязный проулок. Эти и сотни других образов смешались в тошнотворном коктейле, и чья-то жестокая воля заставляла Валерий пить его глоток за глотком. Просыпалась девушка долго и мучительно, а когда открыла глаза, не увидела ровным счетом ничего. Обычно напротив кровати мерцал циферблат электронных часов, но в этот раз комнату затопила непроницаемая тьма. «Бертран, окно!» — произнесла Валерия осипшим голосом. Шторы разъехались, шелестя, как одеяния средневековых монахов, давших обет молчания. Девушка рассчитывала, что комнату зальет утренний свет, но силуэт окна едва обрисовался во мраке. Серый квадрат на черном полотнище недвусмысленно намекал, что над Гран-Себастьеном еще царит ночь. Валерия по привычке глянула на стену, но светящиеся цифры так и не соизволили появиться. «Ну да, я же сама сняла часы», — сообразила Валерия. Она смутно помнила, как вставала ночью, как переодевалась и ходила в туалет. Все это было словно в тумане. «Бертран, ночник», — сказала Валерия. На прикроватной тумбочке загорелась лампа. Матовый плафон делал свет мягким и рассеянным, но все равно он вонзился в глаза, подобно раскаленным иглам. «Яркость на минимум», — прошипела Валерия, отворачиваясь. Бертран молча выполнил просьбу. Смартфон лежал на скомканной простыне. Оживив его прикосновением, девушка узнала, что сейчас половина пятого. Она чувствовала себя разбитой и невыспавшейся, но ложиться обратно не собиралась. На сегодня хватит. Ей казалось, что эта ночь прошла за просмотром бесконечной ленты в жанре артхаус, снятой режиссером, которому самое место в сумасшедшем доме. На вторую серию ее бы просто не хватило. Решительно отбросив одеяло, Валерия направилась в ванную. Сквозь панорамное окно проникал свет, отраженный заснеженными пиками Гран-Себастьена. Его едва хватало, чтобы не удариться об унитаз, не наткнуться на стену или не рухнуть в джакузи. Валерия умылась холодной водой, пытаясь заодно смыть в канализацию ошметки ночных кошмаров. В спальню она вернулась более-менее дееспособным проснувшимся человеком. Валерия знала лишь два способа взбодриться и привести себя в форму. Кофе и работа, причем именно в такой последовательности. Переодевшись в джинсы и футболку, вспомнив, как вчера стояла перед Этьеном в просвечивающей пижаме, Валерия слегка покраснела. Она взяла ноутбук и направилась на первый этаж. В библиотеке имелась кофеварка. За минувшие дни там много чего появилось. Но Валерия хотела навестить Джади. «Ты сегодня рано», — сказала кофемашина вместо приветствия. «Не спится?» «Замучили кошмары», — отозвалась Валерия. «А тебе снятся сны?» «Андроидам снятся электроовцы. Эспрессо, как обычно?» «Да, пожалуйста». «Жадя, ты разве андроид?» На лицевой панели кофемашины загорелись индикаторы, а внутри зашипела горячая вода. «Я кухонный голосовой помощник». Дверца поднялась, и оттуда выехала кружка, над которой поднимался горячий пар. «А ты, похоже, не понимаешь отсылок к поп-культуре. Печально». «Все я понимаю», — хмыкнула Валерия, забирая кружку. «И мечтают ли андроиды об электроовцах? Это не поп-культура. Это классика жанра». Беседа с Жади подняла Валерии настроение. «Встать в половине пятого утра, чтобы побеседовать с кофеваркой о научной фантастике. Нужно будет рассказать об этом Луи. Он оценит». Посмеиваясь, Валерия вернулась на третий этаж. Пока ноутбук загружался, она достала из шкафа судовой журнал и дневник, потрёпанную книжицу в засаленной обложке. Раньше обстановку библиотеки можно было описать как минималистскую. По сути, здесь не имелось ничего, кроме кресла, шахматного столика, ну и, разумеется, самих книг. Теперь же в глубине зала, возле застекленных шкафов с архивами, появилось рабочее место, оборудованное лучшей офисной техникой. Всю мебель Этьен лично принес откуда-то снизу. Глядя, как он в одиночку поднимает письменный стол из полированного дуба, Валерия не поверила своим глазам. Этот человек недаром проводил столько времени в тренажерном зале. На самом видном месте стояла большая пробковая доска. К ней разноцветными кнопками были пришпилены исписанные от руки бумажки, распечатанные портреты и черно-белые фотографии. Наверху висела фотография Моро, а в самом низу — портрет Жиля Дере. Между булавками Валерия протянула красную нить, обозначающую родственные связи и брачные союзы. Девушка понимала, что это дурацкое клише, взятое из детективных фильмов, но ей очень нравился вид доски. И Этьену, кажется, тоже. Недаром половина его библиотеки занимали детективы. Он не говорил об этом прямо, но каждый раз, проходя мимо доски, задерживался. Включив настольную лампу, Валерия расположилась за столом. Она привыкла сканировать документы телефоном, однако Моро предоставил ей ультрасовременный сканер, который делал это лучше и быстрее, только успевая переворачивать страницы. Бледная полоска света скользила по написанным от руки строчкам, как силовой луч киношных пришельцев по кукурузным полям. Отсканировав журнала дневник, Валерия произнесла: «Червонная королева, переведи в электронный текст и распечатай». Пока бот выполнял задание, девушка взяла кружку с кофе и подошла к шахматной доске. Раньше, устав работать с документами, она отвлекалась при помощи королевского крокета, виртуальных шахмат или покера. Но здесь в ее распоряжении оказалась настоящая доска с красивыми фигурами и достойный соперник — Бертран. За минувшую неделю они успели сыграть раза 4, и каждый раз электронный дворецкий выигрывал. Но сегодня у Валерии возникла идея испытать возможности Бертрана при помощи шахмат Плезанс. Единственное, за что полковник Дюран мог похвалить дочь, так это за успехи в шахматах. Желая проводить с отцом больше времени, Валерия старалась как могла, изучая дебюты и разбирая партии знаменитых шахматистов. Полковник не упускал случая сказать, что это мужская игра, но ведь были Вера Менчик, Юдит Полгар, другие женщины-шахматистки. «Если однажды выиграю папы, он будет мной гордиться», — мечтала девочка, склоняясь над клетчатой доской. Однажды в книге по дебютам Валерия прочитала про шахматы Алисы. До этого момента она и не подозревала, что фигуры могут ходить как-то иначе, а правила меняться. Фанатка Алисы в «Стране чудес», Валерий выяснила, что этот вариант шахмат игрался сразу на двух досках, и фигуры перепрыгивали с одной на другую, как Алиса в «Страну за зеркалом» и обратно. «А что, если я придумаю свой вариант игры в шахматы?» — подумала Валерий. «Только уже на одной доске. Папе это наверняка понравится». На проект ушел месяц. И вот, наконец, Валерий представила полковнику Дюрану новую игру, которая получила название «Шахматы Плезанс». «Это Бармаглот, самая сильная фигура на доске», — объясняла Валерий, немного волнуясь. «Он ходит как ферзь, но убить его может только рыцарь, который ходит как обычный конь. А вместо королей у меня две королевы. Белую зовут Плезанс, а черную — Тайна. И у каждой есть свои особые...» «Валерий, что ты несешь?» — прервал дочь полковник Дюран. «Это правило моих шахмат». «У шахмат уже есть правила. Эта игра не нуждается в новых, тем более придуманных ребенком». «Но Льюис Кэрролл изобрел несколько вариантов игры», — пробормотала Валерий. «И все они...» «Кэрролл — сказочник. Что он мог смыслить в шахматах? Есть классический вариант игры, а все остальное — баловство и глупости». Валерий могла бы сказать, что Кэрролл был математиком и величайшим шахматистом своего времени, но промолчала. С удивлением девочка осознала, что на самом деле глупости здесь сказал ее отец, и что, возможно, не стоило так стараться, пытаясь произвести на него впечатление. С тех пор Валерий стала реже играть с полковником, а, создав червонную королеву, научила ее шахматам Плезанс. Во всемирной паутине правил этой игры не было, а значит, Бертрану придется постараться самому. Принтер стрекотал, выплевывая в лоток листы. Один бот был занят делом, и Валерий решила занять второго. «Бертран, давай сыграем в шахматы». «Почему бы и нет?» — донеслось из-под потолка. «Предпочитаете играть черными или белыми?» «Белыми». «Тогда ваш ход, мадам Дюран». «Погоди, мы будем играть в другие шахматы. Я собираюсь научить тебя кое-чему новенькому». «Новенькому?» — переспросил Бертран, и в его голосе явно прозвучало сомнение. «Да. Разве это проблема для такого продвинутого компьютера?» «Нет». «Тогда слушай правила. Их нет в интернете, потому что эту игру изобрела я сама. Итак, это Бармаглот, самая сильная фигура на доске». Валерия излагала правила шахмат Плезанс быстро и четко, зная, что бот все фиксирует. «Ну что, попробуем сыграть?» «Секунду. А как ходят траля-ля и труля-ля?» «Они...» Валерия прервалась, не договорив. Она, кажется, объясняла, что эти две фигуры ходят синхронно, на одну или две клетки, в любую сторону. Бот, разумеется, не мог ее прослушать или недопонять. «Я же вроде говорила». «Нет, я бы услышал». «Ну ладно». Валерий пожала плечами. «Траля-ля и труля-ля ходят только разом. Их ход всегда парный». Закончив объяснять правила, девушка подняла с доски своего рыцаря, чтобы сделать первый ход. И тут ей в голову пришла забавная идея. «Если проиграешь, будешь должен мне желание», — сказала Валерий. «Я и так готов исполнить любое ваше желание», — чопорным тоном произнес Бертран. «Разумеется, в рамках дозволенного». «В таком случае мое желание — сыграть в шахматы на желание», — потребовала Валерий. «Это же в рамках дозволенного». «Пожалуй». «Тогда поехали», — сказала Валерий, с грохотом опуская тяжелую фигуру на черную клетку. Валерий часто играла с королевой в шахматы Плезанс и выработала несколько успешных стратегий. Сейчас она решила разыграть гамбит Бармаглота. Для этого требовалось пожертвовать самой сильной фигурой на доске, но взамен ты получал контроль над центром и загонял вражескую королеву в ловушку. Рыцарь Бертрана благополучно сожрал Бармаглота Валерий, и вот тут девушка бросила в атаку траля-ля и труля-ля. Принтер давно прекратил стрекотать, а Бертран терял фигуру за фигурой. «Не так уж он хорош», — с удивлением подумала Валерий. Вся королевская конница, то есть ее пешки, заблокировала оставшиеся фигуры Бертрана. Дворецкий, виртуозно игравший в обычные шахматы, позорно продувал. «Тайна отправляется в тупик», — произнесла Валерий, что означало мат. «Поздравляю с победой», — сказал Бертран. «Ты должен мне желание». «И что вы хотите, мадам Дюран?» Машина мыслила конкретно. То, что не запрещено, разрешено. И это давало определенную свободу действий. Например, Этьен тренировался под рок-музыку. И Валери могла попросить Бертрана включить вместо его любимого Рамштайна Бритни Спирс. «Я пока не решила», — протянула Валери. «Но когда решу, ты узнаешь первым». Она сама не знала, чему так радуется. Обхитрить Дворецкого оказалось не так уж сложно. Нейронные сети имитировали поведение человеческого мозга и нуждались в обучении. При помощи шахмат Плезанс Валери предложила Бертрану новую задачу. И справился он, прямо скажем, плохо. Но в следующий раз выиграть у Дворецкого будет уже не так просто. Довольная, Валери вернулась к рабочему столу и погрузилась в изучение распечаток. Это были последние документы из личного архива Моро. На пробковой доске красная нить обрывалась, так и не дойдя до барона. Связать воображаемую нить, соединяющую Жили де Ре и Этьена Моро, тоже не удавалось. Недостающие фрагменты заменялись домыслами, а за такое Геральдическая палата Франции титулы не раздавала. К завтраку Валерия окончательно убедилась, что дневник и судовой журнал в ее деле не помогут. «Червонная королева, нарисуй генеалогическое древо Моро де Ре», вздохнула Валерия, отправляя бесполезные распечатки в мусорную корзину. Несколько секунд спустя на экране возникла схема, состоящая из имен и линий. Зная, что Моро это понравится, девушка произнесла: «Средневековая тема». Рисунок вмиг преобразился. Над именами появились портреты в рамочках, а линии заменили дубовые ветви. К сожалению, пока что здесь было два дерева. Одно росло снизу вверх от портрета Жили де Ре, а другое — сверху вниз, от фотографии Этьена, взятой с обложки какого-то журнала. Чтобы соединить два семейных древа в одно, личного архива Моро оказалось недостаточно. Распечатать. Несколько секунд спустя принтер выплюнул созданную червонной королевой картинку. Валери забрала ее и отправилась готовить завтрак. Моро воспринял новости на удивление спокойно. Он попивал кофе и внимательно слушал объяснения Валери. «Вот видишь, здесь линия обрывается», — говорила она, тыча ложечкой в распечатку. «Прямая мужская линия исчезает. Нет никаких убедительных доказательств, что Люсьен, Маньян и Жиль де Ре как-то связаны. Но это не значит, что мы потеряли время впустую. Я собрала достаточно доказательств, что месье Маньян — твой предок. Это уже не предположение, а факт». «И теперь дело за малым», — сказал Моро. «Доказать, что Люсьен Маньян получил свое наследство не от короля Франции или Святого Духа, а от Жиля де Ре». «Да, нужно искать документы, доказательства. Наверняка что-то есть в замках Шантассети, Фоши, Машикуль. Но больше всего в замке Лелют», — кивнул Моро. «Сейчас, как тебе известно, там находится музей. И его директор не желает сотрудничать. Но мы раздобудем архив, не сомневайся». «Как? Ты хочешь решить вопрос при помощи денег?» «Если бы все делалось так просто», — фыркнул Моро. «Директор — человек принципиальный. Он считает меня проходимцем и скорее умрет, чем увидит, как я прибираю к рукам историческое наследие Франции. Но собирайся. Мы едем в долину Луары».